Глава 19. О страсти осуждения в людях. Дивлюсь я, есть ли какая польза от этого осуждения других, что так между вами оно распространено? Страсть осуждения есть чрезвычайная проказа для человека, от которой он в большей степени страдает, чем от других своих прегрешений. Самомнение и гордость, будучи одной двоицей, произвели чадо единородное, прозвалось оно именем осуждение. Оно непотребно и по имени, и по действию своему. Двоица-то непотребнейшего младенца родила, ибо подобной двоице так и подобало, так как оно, то есть осуждение, было уродливо, и никто не принимал его, чтобы чадородить с ним, то приняла его мать себе в мужа, родили чадо единородное, и назвалось оно предательство. Так как и это чадо, подобно отцу своему, было ни к чему не годно, и никто не принимал его, чтобы чадотворить с ним, то опять мать его приняла в мужа себе. Они чадотворили и сотворили чадо единородное, которое называется «злой навет». И взял он в жены дочь самомнения, называемую «призорство». Родили они чад, мальчика и девочку. Сын называется «ненависть», а дочка – «зависть». Переженились дети между собою и соделали одно непотребнейшее чадо, называемое «убийство». Спрашиваю я вас, какая польза от таких всескверных чад? Не суть ли они все дети осуждения, сии всескверные чада? Ибо проныры денницы ловят человека в ловушку, кладя на удочку страшную ядовитую приманку – самомнение, и этим приманивают в ловушку гордости. Мнящий много о себе, действием мечтательности своей впадает в ловушку гордости, сплавляется же в плавильню через осуждение. То есть гордость сама по себе не убивает еще человека, и легко избавиться от нее человеку смирением, но осуждение, присоединившись к гордости, делает человека братоубийцею, воздвигая на него гнев Божий. Вот почему и говорится, что осуждение сплавляет в плавильню. Как денница возмечтал о себе нечистой мечтой, вверг оскверненную мысль свою в гордость, извергая в плавильню адскую, и плавится в пламени гиенском, воображая, что он в прохладе и в славе, точно так же в ту гиенну впадает человек через осуждение. Ибо человек, если он осуждает, не может спастись никоим образом, так как в чем бы ни судил он другого, все на его голову возвращается. По гордости своей мнит он себе, что он чистый сосуд, и потому якобы имеет право осуждать ближнего. Не представляет себе несчастный человек, что он сам нечист в том, за что осуждает. Так человек, когда осуждает, имеет в себе и смрадное зелье предательства, ибо осуждая, возводит донос предательства, то есть действием свое осуждение взывает к правде Божией, требуя отмщения грешащему брату, говоря: «Вот что сделал такой-то», представляет злокозненные доказательства, доказывая, что так было и так есть. С другой же стороны, раздувается зависть и говорит: «Почему это так и так? Зачем делают?» Ведь за ней идет призорство к грешащим со стороны осуждающих. Помогает зависти и говорит: «Я не допускаю, что было так и что было этак». Между завистью и призорством становится посредник, злопамятство. Сей посредник ходатайствует об убийстве, то есть ненависти. И когда содеется убийство, с убийством приходит смерть, и, подействуя сему, уносит их, то есть людей осуждающих. Буря мысленная, как говорится, в тот день погибнут все помышления его. Человек и люди, будучи страстными, уловляются в девять страстей. Уловляемый ими составляет из себя тот мечтательный престол денницы, которым он прельщается, то есть то свое царство, о котором он хвалится пред Господом, воображая, что обладает девятью чинами сил, и говоря о себе, что он силен, бессильный. С этой мечтательной силой и свое бессилие удалось ему в образе змея принудить насилием бессилия своего человека на грех. И понуждал он человека и говорил: «Вкусите силу, которую я даю вам, и не бойтесь, что умрете, не умрете, но будете жить соизволением принять силу, которую я даю вам». Жена изъявила согласие и сказала мужу, что снеть сия доброе. Принял снеть муж, съел вместе с нею. Уловились они через это соизволение, тотчас обнажились и остались наги. Ныне же кто может осуждать и сказать: «Я одет, а другой наг? Не видишь разве, что вы оба наги? Как же осуждаешь другого за то, что он наг?» Ради этого я говорю вам, что страсть осуждения есть одна сверхъестественная проказа в человеке. Человек от нее прокажается в большей степени, нежели от других своих прегрешений, которыми согрешает Богу. Поэтому не осуждающие один другого не повинны пред Богом, как говорится: «Не судите, да не судимы будете». Ради этого говорю вам, все люди, мужчины и женщины, одинаково пристрастны к греховному внушению. Какое согрешение имеет один, имеет его и другой. Эта склонность греховная называется подобострастием. Если же мы все подобострастны, то как можно, чтобы люди осуждали друг друга? Не во грехе ли родится человек –